давно, и после прошлых затей ничего, кроме старых, не пиксельных фото в прошлой жизни оставив старых людей. Среди новых опять все хотим чего-то, а ведь проще простого вернуться домой к чистой детской мечте. Ведь еще не поздно предпочесть суете чистый голос живой, сотворить все то, для чего был создан. Посмотреть вокруг, распрямить спину, приласкать жену, воспитать сына, сочинить слова, написать песню, засучить рукава, покорить бездну. Возможно, тогда вместо старых забот встанут новые, свежие, чистые мысли. Сможет каждый живой осознать, что живет, а не просто бесцельно в компьютере виснет. Сделать главное то, о чем песни поем, для того, что достойно твоих стремлений, чтобы после с усталым, но гордым лицом, узнав плоды своих рук, умереть без сожалений. Посмотреть вокруг, распрямить спину, приласкать жену, воспитать сына, сочинить слова, написать песню, засучить рукава, покорить бездну. Вокруг, распрямить спину, приласкать жену, воспитать сына, сочинить слова, написать песню, засучить рукава.